Глава 13. «Наша потерпевшая совсем пала духом», — вздохнула Анника Карлсон и обреченно пожала плечами. Хотя прежде чем сдаться, она успела показать его. Ну а потом все пошло наперекосяк. «И кто же он?» — спросил Бекстрем. «Ангел Гарсия Гомес». «Вот так номер», — подумал Бекстрем. «Псих». А при мысли о связи со старой госпожой Линдерот, Элизабет, как он ее называл, это выглядит просто невероятно. Насколько она уверена? Никакого сомнения. Видел бы ты, как она среагировала, увидев его фотографию, ты бы сразу ей поверил. «Ангел Гарсия Гомес», — подумал Бекстрем, — «такого уж точно не пригласишь к себе на чашку чая». Но сейчас она больше не хочет участвовать в расследовании. Отказалась в самой категоричной форме. И кроме того, недавно позвонил ее адвокат и потребовал немедленно свернуть расследование. «Ну нет», — повысил голос Бекстрем. «Не ему принимать такие решения». «Так что мы сейчас делаем?» «Выясняем, какая связь между нашей пожилой дамой и таким типом, как Гарсия Гомес». «Да, но я пока ничего не нашла», — вздохнула Анника Карлсон. «Это совершенно непонятно». «Однако в этом и заключается прелесть нашей профессии», — наставительно произнес Бекстрем. «Проще всего было бы спросить госпожу Линдерот». «Нет», — возразил Бекстрем и покачал головой. «Сначала нам надо все выяснить самим. Потом мы, пожалуй, сможем ее спросить. Ты разговаривала с коллегой Алексоном? Это же его мать знает старуху». «Ну, я только что переговорила с ним. Он понятия не имеет. Столь же удивлен, как ты и я». «Странно», — сказал Бекстрем. «Это же, черт побери, просто непостижимо». «Окей. А как дела с моими заявлениями?» — поинтересовалась Анника Карлсон и кивнула в направлении пластиковой папки, лежавшей на письменном столе Бекстрема. «Считай, все уже в архиве. О них можно забыть», — ответил Бекстрем. «Обычное недоразумение, подобное случается. А что ты подумала?» «А ты не так уж и плох, Бекстрем», — сказала Анника Карлсон, улыбнулась и поднялась. «Они просто с ума сходят по мне», — подумал Бекстрем, когда она исчезла за дверью. «Самое время пообедать». Но в это время очередной идиот постучал в его дверь. «Входи!» — крикнул Бекстрем.